Глава 21. Потом отец с консультантом что-то бурно обсуждали, но я их уже не слушала, пытаясь решить для себя, что же мне делать дальше. Если принять за истину, что у меня к Николасу легкая склонность, то через неделю я буду в него влюблена и браслет отдавать не захочу. А что будет потом? После того, как я сниму этот артефакт? Влюбленность испарится, как роса под утренним солнышком, и останется осознание обмана. Понимание обмана есть и сейчас, но кто знает, вдруг наведенное чувство окажется сильнее разума. А если я выйду за Николаса, ничего исправить будет уже нельзя. Но неделя — достаточно короткий срок. Возможно, наведенная любовь не успеет укрепиться. Тогда я смогу держать себя в руках. Ранее с подобными артефактами я не сталкивалась, ничего о них не читала. Да и учебников по ним в нашей библиотеке я не видела. Слишком специфическая вещь. Но мне было у кого спросить. Я перестала рассматривать мерзкий браслет. А точно он сможет повлиять на меня так, что я не захочу его снять через неделю. Я же прекрасно буду понимать, что происходит, что ничего этого на самом деле нет, что я не люблю Николаса. «Дело в том, Штефани», — задумчиво ответил мне консультант, «что действие этих артефактов для нас совершенно непонятно. Более того, каждый из них уникален, со своими особенностями, которые, как вы понимаете, являются фамильной тайной. Как и с какой силой подействует на вас конкретный, никто не может сказать. Я могу лишь предполагать, основываясь на собственном опыте. Мы не понимаем принципы драконьей магии, но это не мешает ей влиять на нас». «И что мы можем сделать?» — спросил отец. «Не хочешь взять аристократа?» — усмехнулся эксперт. «Прекрасная партия для твоей дочери, между прочим». Отец нахмурился. Его лоб прорезали четкие морщины, которые обычно казались лишь легкими линиями. Крылья носа гневно затрепетали. «Была бы, если бы Штефани этого хотела», — сказал он. «А так? Что будет, когда она снимет браслет? Она окажется связанной с человеком, который поступил, прямо скажем, не слишком красиво. Думаешь, она ему это простит? Не забывай, она согласилась на помолвку». «Я не соглашалась на помолвку с ним», — возразила я. И Нор скептически хмыкнул. «Но жених ваш не мог этого знать, Штефани. Вы согласились, артефакт сработал. С его стороны ничего нечестного». «Ничего нечестного?» — взвилась я. «А скрытые свойства этого браслета?» «А если он о них ничего не знает?» — вкрадчиво спросил Инор. «Такое тоже может быть, представьте себе». «Я не хочу ничего представлять», — с отчаянием сказала я. «Я хочу избавиться от этого». Я потрясла рукой с браслетом, от которого мне все так же хотелось избавиться как можно скорее. «Я не хочу этого брака, понимаете? Неужели вы мне ничего не можете посоветовать? Пусть не убрать влияние артефакта, но хотя бы смягчить, чтобы через неделю я могла потребовать это снять». Инор вздохнул и задумался. Думал он долго. Мы с отцом молчали, не желая ему мешать. «Штефани, понимаете, — наконец сказал он, — если бы мы хотя бы представляли механизмы драконьей магии. Я понимаю, вы надеетесь, что я вам помогу. Помогу найти решение. Но давайте посмотрим правде в глаза. Даже если я приму важный вид и попытаюсь что-нибудь посоветовать, в глубине души я все равно буду уверен, что это не поможет. Нет в классической магии средств противодействия драконьей. Совсем нет. Любые другие уверения — лишь обман». «А вне классической?» — попытался зацепиться за его слова папа. «Я не слышал», — ответил Инор. «До сих пор драконьи артефакты успешно противостояли любой попытке на них повлиять. Они становятся почти частью тела человека их носящего и отражают любую направленную магию. Разве что если они в режиме невидимости, можно сделать их видимыми. И то на время, пока испаряется алхимический раствор. Это все». «Она думала о другом, когда давала согласие», — сказал папа. «Этот человек может как-то повлиять?» «Попробовать можно», — неохотно сказал эксперт, на поверку оказавшийся не таким уж всезнающим. «Но, сами понимаете, к чему это приведет, только богиня знает». Отец вопросительно на меня посмотрел, а я растерялась. «Не могу же я просто так прийти к Рудольфу и сказать, чтобы он побыл со мной, как антидот против влюбленности в другого, но повода прийти к нему не было. Пусть он и приглашал меня как-то к себе на работу. Я даже помню номер кабинета. «Вот еще что можно попробовать», — неожиданно сказал эксперт. «Записать все отрицательные качества вашего жениха и перечитывать. Постоянно перечитывать. Вызывать у себя негативные чувства по отношению к этому Лоренцу». «Отрицательные качества?» — переспросила я. «Но у него их нет». «В самом деле?» — тон отца изменился, и он переглянулся с приглашенным экспертом. «А если подумать? К примеру, с твоим мнением он не слишком считался». И я поняла, что браслет начал действовать. Это меня испугало. Но сколько бы я ни пыталась подумать про Николаса что-то плохое, у меня не получалось. Он действительно был хорош. Высокий, красивый, белокурый. Мечта любой девушки. Относился он ко мне уважительно. За исключением... Я вспомнила поцелуй в Королевском парке, когда он действовал, не обращая никакого внимания на мое сопротивление. Но эти воспоминания не вызывали отвращения к Николасу. Они оказались скорее приятными и волнующими. Мне внезапно пришло в голову, что поцелуи жениха не предусудительны. Николас меня любит по-настоящему, как сказал приведенный папа-эксперт. Что мне еще нужно? Не знаю, до чего бы я додумалась, если бы перед глазами не встал как живой лорд Лоренс, и воспоминания о его оскорбительном поведении чередой ярких картинок не пронеслись перед глазами. Наваждение, заставившее меня думать про Николаса, рассеялось без следа, а браслет, до сих пор никак себя не проявлявший, весьма болезненно сжал руку, заставив меня резко выдохнуть воздух сквозь сжатые зубы, чтобы не простонать. «Похоже, поймали», — удовлетворенно сказал Энор. «Что-то нехорошее про жениха удалось вспомнить». «Про его отца». Я потирала руку. Она соднила, как после сильного ожога. Но никакого следа на коже не было, только отголосок боли. «Лучше бы и про него самого. Но и так можно. Принцип вы уловили. Вспоминайте его отца почаще. Вдруг поможет». «Боюсь, что почаще не смогу», — мрачно ответила я. «И не только потому, что не хочется. Это еще и слишком больно». Боль ушла с поверхности, но не исчезла. Казалось, она перекатывается внутри локтевой кости или лучевой, или сразу обеих. «Тогда не вспоминайте», — ответил он. «В конце концов, этот ваш Лоренс не такая уж страшная судьба. Уверен, будь у него достаточно времени, он бы добился вашего согласия и безо всяких браслетов». «Тогда почему он так торопится?» — спросил отец. «Выпускной курс», — чуть удивленно пояснил Энор. «Курсант для себя все решил. Через несколько месяцев его могут услать из Гаэрры. Полноценно ухаживать в таких условиях все равно не получилось бы. Шварц, все не так страшно, как вам сейчас кажется. Парень действительно влюблен. Дочери твоей он тоже нравится. Может, и не пройдет воздействие браслета после храма». Он совсем не верил, что мне удастся противостоять драконьей магии, и пытался хоть как-то нас приободрить. Но для меня сейчас не было разницы, короткого срока это влияние или пожизненное. В любом случае, это вмешательство в мою жизнь, на которое я не соглашалась. Совсем не кстати припомнились слова леди Лоренс про жизнь с идиотом. Интересно, как скоро наваждение браслета для нее рассеялось? Да, Николас совсем не идиот, но помолвка от этого лучше не станет, да и брак тоже. «Пройдет», — ответила я. «Пожалуй, я пойду». «Штефи, ты куда?» — встрепенулся отец. «Не знаю. Я хочу сейчас просто пройтись, успокоиться. Если я в таком виде приду домой, тетя Маргарета непременно разволнуется». «Я с тобой». «Нет, мне сейчас хочется побыть одной, извини». Я посмотрела на расстроенного отца и добавила. «Вдруг вам все же удастся найти какой-нибудь способ?» Шла я совершенно бездумно, ни на что не обращая внимания, не стараясь вспоминать что-то плохое про семью Лоренца. Но браслет все равно время от времени покалывал, напоминая о себе. Успокаивался он лишь при мыслях о Николасе, которые я старательно от себя гнала. Я уже поняла, что чем больше я буду думать про своего неожиданного жениха, тем сильнее облегчу задачу этому гадкому порождению драконьей магии. Я проходила мимо главного храма Гаэрры и вдруг подумала, что, может, хоть сейчас она даст какой-нибудь знак. Ведь в ее силах даже снять этот злополучный браслет, если она посчитает нужным, освободить меня от этой ловушки. В храме я сразу прошла к статуе и взмолилась. Наверное, просьба моя была слишком сумбурной. Я сама не до конца понимала, чего я хочу. Только снять браслет или найти еще что-то. На краткое мгновение мне показалось, что богиня откликнулась. Статуя засияла тем непередаваемым светом, что шел изнутри. Но длилось это лишь краткий миг. Я даже не уверена, что мне не почудилось. Я постояла еще немного, в надежде дождаться хоть какого-то знака, но его не было. Не хотела богиня вмешиваться в мою жизнь. Не считала случившееся со мной чем-то серьезным? Кто знает. Из храма я вышла еще более несчастной, чем раньше. Куда теперь идти за помощью или советом, было непонятно. Как ни странно, ноги принесли меня к центральному управлению сыска. Наверное, слишком сильным было желание увидеть Рудольфа. Или эта божественная воля меня принесла? Я ухватилась за эту мысль, и мне нестерпимо захотелось войти, найти 38-й кабинет и спросить у Рудольфа. Спросить, почему он следил за Николасом? Да, спросить про это. Браслет предупредительно сжался. Не знаю, что ему не понравилось. Мое желание увидеть Рудольфа или найти что-то против Николаса. Но артефакт показывал свое неодобрение. Я сжала его свободной рукой. Потом вспомнила, что он другим не виден, и немного успокоилась. Браслет тоже притих. «Энарита, вы к кому?» — остановил меня дежурный сразу на входе. «Кабинет 38, Брайнер», — уверенно ответила я. По лестнице я поднималась, боясь оклика в спину. «Так он уже часа два как ушел». Но нет, ничего такого не услышала. Кабинет нашла без особого труда и лишь немного задержалась перед дверью, пытаясь собраться с мыслями. Но они собираться не хотели, так что я просто постучала и вошла, сразу как услышала приглашение. «Штефани!» На лице Рудольфа расцвела улыбка, которая тут же исчезла, лишь он заметил мой обручальный браслет. «Заметил? Но этого просто не может быть. Сейчас артефакт невидим для окружающих». Я опустила на него глаза. «Да, невидим». Но Рудольф не отводил взгляда от моей руки, словно невидимость не была для него преградой. «Энарита Ройтер, что вас ко мне привело?» — сухо сказал он. «Брайнер, к тебе приходит такая красивая Энарита, а ты к ней как секретарша майора!» — фыркнул Инор, который сидел за вторым столом в этом кабинете. «Странно, но то, что здесь есть кто-то помимо Рудольфа, я заметила только сейчас». «Сейчас девушка испугается и сбежит. Не нужна тебе, позаботься о соседе». «Девушка — чужая невеста», — пояснил Рудольф, так и не отводя взгляда от моей руки. «На ней не написано», — парировал сыскарь. «Браслета тебе мало?» «Какого браслета, Брайнер?» «Обручального», — неожиданно зло сказал Рудольф. «И где он?» «Издеваешься?» Рудольф оторвался от созерцания моего украшения и посмотрел на напарника. Тот ответил ему недоуменным взглядом. «Брайнер, с тобой все в порядке? Какой браслет?» «Вы его не видите. Я решила сказать хоть что-то. Рудольф тоже не должен видеть. Это драконий артефакт». «Точно есть?» — недоверчиво спросил его напарник. «Но почему тогда он видит, а я нет? У меня артефакты-различители ничуть не хуже». Я убрала режим невидимости, и браслет предстал во всей своей сияющей красе. Я только сейчас заметила, насколько он красив. Он завораживал, притягивал взгляд. Теплые рубиновые вкрапления успокаивали. «Такая красивая фамильная штучка. Ее всем показывать надо, а не прятать», — с легкой насмешкой сказал Рудольф. Я вздрогнула и опять сделала браслет невидимым. «Так за неделю и с ума можно сойти». Эксперт сказал, как только я смирюсь с браслетом, странности прекратятся. Все станет для меня естественным и правильным. Но мне такой исход не нужен. «Я не хотела этой помолвки», — коротко пояснила я. «Так вернула бы браслет», — ответил Рудольф. «Опыт у тебя уже есть». Я поняла, что никто меня дальше порога приглашать не собирается. Прошла сама и села напротив Рудольфа. Руки я опустила так, чтобы ему не видно было браслета. Но, судя по его взгляду, столешница была для него таким же незначительным препятствием, как и драконья невидимость. Артефакт напоминал о себе легкими болевыми импульсами, пока терпимыми, и я постаралась не обращать на них внимания. «Рудольф, а почему ты его видишь?» — спросила я. «Не знаю». Он оторвался от созерцания моего украшения и посмотрел на меня. «У моей матери в родне орочий шаман есть. Возможно, поэтому. К чему вопрос? Ты пришла проверить мою зоркость?» Он прохладно на меня посмотрел. «Я не могу вернуть браслет, потому что не могу его снять», — пояснила я. Хотя идея прийти сюда начинала казаться мне уже глупой. «Это артефакт. Эксперт сказал, что его можно снять не раньше, чем через неделю, или в храме после обряда». «И в чем проблема?» — спросил напарник Рудольфа. «Или вы неделю не хотите ждать и пытаетесь найти того, кто сходит с вами в храм? Пожалуй, я бы согласился». Рудольф хмуро на него посмотрел. Мне тоже не хотелось шутить. «Эксперт утверждает, что артефакт влияет на сознание, и за неделю я влюблюсь в своего жениха. Противодействия он не знает». Я говорила четко, строго по существу, чтобы избежать возможных шуточек. Единственное, что он смог мне посоветовать, попытаться сконцентрироваться на отрицательных чертах жениха. Вот я и пришла узнать. «Рудольф, ты же следишь за Лоренцем. В чем он замешан?» Болевые импульсы браслета усилились. Я бы встала и ушла, но заставила себя сидеть ровно и ждать ответа. «Боюсь, что я тебе ничем не помогу», — ответил он. «Ничего такого я про него не знаю». «Извини, что побеспокоила. Я попыталась встать, но Рудольф внезапно меня удержал». «Подожди, ты правда хочешь снять браслет, но не можешь?» «Попробуй сам». Я положила руку с артефактом перед ним на стол и прикусила губу, чтобы не вскрикнуть. Боль шла по нарастающей. Такое внимание моему украшению не нравилось, а вот мне даже очень. Теплые нежные руки Рудольфа так осторожно проходили по тонкой границе между артефактом и моей рукой. «А ну-ка!» Напарник Рудольфа подошел к нам и бесцеремонно схватил меня за руку. «Инарита, сделайте так, чтобы я тоже мог видеть». Я убрала невидимость и закрыла глаза, стараясь приглушить болевые импульсы от артефакта. «Это только мое воображение. На самом деле ничего нет». Я прикусила губу и постаралась подумать о чем-либо приятном. О Николасе. Браслет тут же успокоился, лишь только перед моим внутренним взором встало улыбающееся лицо жениха. Нет, о нем думать нельзя. «А ведь точно, не снять», — наконец раздраженно сказал напарник Рудольфа. «Вот ведь пакость какая! И не придумать ничего!» «Придумать-то можно», — довольно неохотно сказал Рудольф. «Если он снимается после обряда в храме, то мы можем прямо сейчас туда пройти, а потом развестись». «Ты предлагаешь мне фиктивный брак?» — зачем-то уточнила я. «Логично», — не очень весело улыбнулся он. «После фиктивной помолвки — фиктивный брак». «Да, все для пользы расследования». Я кивнула, соглашаясь с ним. «Какого расследования?» — заинтересовался напарник Рудольфа. «Неважно», — отмахнулся от него сидящий напротив меня молодой человек. «Так как, Штеффи?» И я вдруг поняла, почему Николас сказал, что не сможет дать мне развод. Я тоже не смогу. Браслет уже жил какой-то своей жизнью. Больно было так, что думать я почти не могла. Но одно поняла четко. Лучше я выйду за Николаса, чем соглашусь на фиктивный брак с Рудольфом. К чему цепляться за того, кому ты совсем не нужна?